Глава 18. «Какие люди! Ну надо же!» — обрадовался мне дедушка Полины. «Что-то ты к нам давно в гости не заходил. Пропал совсем. Наверное, чем-то важным занят был». «Я на каникулах заходил, но вас не было». Мне было приятно видеть искреннюю радость на лице Лазарева. «Вы на какую-то там конференцию по артефактам ездили». «Ну да, было дело». Он наклонился над стойкой и подмигнул. «Это у нас такой официальный повод раз в год собраться на несколько дней и устроить праздничный банкет. Что-то типа вашей новогодней вечеринки в Китеже. Помнится мне, Полинка их очень любила, пока там училась. О, а вот и она». Из-за двери, ведущей вглубь мастерской, появилось лицо Лазаревой. «Значит, не послышалось», — утвердительно хмыкнула она. «Я-то думаю, может быть, ты уже забыл, что у нас сегодня встреча назначена? Уже вроде бы дело к вечеру идет. С самого утра здесь торчу, между прочим». Ох, и вредная она все-таки. До вечера еще гора времени. «Да какой вечер? Только недавно обед закончился», — возмутился я. 4 часа только». «Ладно, подожди, я сейчас», — сказала она и исчезла за дверью. «Куда собрались молодые люди?» — вопросительно посмотрел на меня старик поверх очков. «Надеюсь, ты вернешь мне мою внучку в целости и сохранности?» «Еще вопрос, кто кого в целости и сохранности вернуть должен?» «Вот это ты точно сказал», — рассмеялся Лазарев. «Полина еще та оторва. В обиду себя не даст». «А вообще кофе попить просто», — сказал я, сам еще не зная, о чем пойдет у нас с ней разговор. «Ну и по пирожному съедим, само собой». «Это дело хорошее», — ответил он, глядя на меня серьезным взглядом. «Ну чего ты к нему пристал, дед?» — спросила выскочившая из-за двери Полина, которая в куртке и шапке выглядела совсем непривычно. «Вечно ты со своими вопросами». «На как же! Должен же я знать, куда моя внучка идет с молодым человеком!» — притворно возмутился старик. «Любопытному на базаре нос прищемили», — сказала она напоследок. Дед проводил нас громким раскатистым хохотом, а потом из-за двери послышался его крик. «Чтобы не поздно, слышишь?» «Ладно», — махнула она рукой, но вряд ли он уже ее слышал. «Мы где разговаривать будем?» — спросил я. «Ну ты же мужчина, ну вот и решай, где будем разговаривать», — улыбнулась она и убрала рыжие волосы, которые выбились из-под шапки. «Чего растерялся?» «Не растерялся. Просто думал, может быть, ты в каком-то конкретном месте поговорить хочешь. Ты же позвала. Откуда я знаю?» «Нет, говори, где тебе больше нравится. Туда и пойдем. Только не в морге». «Почему это?» — спросил я. «Потому что как раз хотел предложить отправиться в Кабан и Фазан, где мы когда-то с Собакиным встречались». «Слишком много любопытных глаз. Тем более сегодня выходной. Там все битком будет. Лучше давай где потише». Я немного подумал, а потом выбрал одно из мест, где мы часто с Лёшкой и нашими девчонками были. Оно в самом центре, на Императорской улице, находится. Цены там крепкие, но зато всегда тихо и кормят очень вкусно. А я прямо чувствовал, как сильно мой живот скучает по хорошему обеду. Вот туда-то мы с Лазаревой и отправились. «Ого, солидно, Темников», — улыбнулась она, когда я помогал ей снимать куртку. «Я здесь еще ни разу не была. Предпочитаю что-нибудь попроще». «Нравится?» «Неплохо», — сказала она, осматриваясь по сторонам, пока администратор вела нас к удаленному столику. «Народу немного, то, что нужно». Мы уселись за стол и взяли в руки меню. «Здесь готовят очень здорово. Нам с ребятами нравится», — я посмотрел на Полину. «А шоколадный фонтан здесь знаешь какой? Закачаешься. Его разрезаешь, а из него шоколад течет. Вкуснотища». «Ну и цены здесь, я смотрю, тоже закачаешься». «Ты на это не обращай внимания. Выбирай, что нравится». Вот за стоимость еды я уж точно не беспокоился. Обед как-нибудь оплатить в состоянии. «Да? Ну смотри, сам предложил. Это я с виду такая худенькая, а аппетит у меня хороший, так что я тебя здорово объем». «Вот и хорошо», — кивнул я. Я тоже очень голодный, так что еще посмотрим, кто больше съест». С выбором справились быстро. Так что уже через несколько минут подозвали официанта и сделали заказ. Но пока я решил задать вопрос, который меня волновал больше всего. «Я так понимаю, ты придумала что-то с моим колдунским камнем и хочешь мне сегодня об этом рассказать?» «Вообще не хочу», — усмехнулась она. «Мне нечего пока рассказывать. Я работаю, но пока ничего интересного». «Жалко. Уже несколько месяцев с ним возишься. Если честно, я думал, что как раз сегодня ты меня новостями порадуешь». «Знаешь, есть одна небольшая проблемка. Мне кажется, что сам по себе камень — это не полный комплект». Она посмотрела на меня своими огромными синими глазищами. «Что думаешь по этому поводу?» «Ничего», — ответил я. «Пока я не собирался выдавать ей книгу и то, что в ней было. Если уж совсем не будет получаться, тогда уже и думать буду». «Вот это-то и плохо», — вздохнула она. «Но, может быть, я и ошибаюсь. Есть у меня еще несколько интересных мыслей, так что потерпи немного. Вот когда все проверю, тогда уже и расскажу тебе, что я насчет этого камня думаю». «Так терплю. Что еще делать? Хотелось бы поскорее». «Стараюсь, Максим, но у меня и так работы по горло. Практически нет свободного времени, а когда есть, только им и занимаюсь». Тем временем нам принесли салат, и мы принялись за еду. О делах за едой разговаривать не хотелось. Так что говорили обо всяком таком. Мне интересно было вот что. «Ты здесь одна живешь?» «Угу, с дедом пока. Скорее всего, летом квартиру сниму, еще не знаю пока. Если решу поступать, вернусь к родителям в Москву. Вообще, я с ними не очень лажу в последнее время». «Вот как. Значит, не только у меня со своими проблемы». «Прямо как у меня получается», — усмехнулся я. «Мы здесь тоже с дедом вдвоем, а родители в Москве». «Они сильно хотят, чтобы я в магический университет поступала. Типа, время идет и все такое. Ну, ты понял». «А чего не поступаешь? Не потянешь?» «Кто это не потянет? Я не потяну!» От возмущения у нее вилка с едой замерла на половине пути ко рту. «Да я была одна из лучших учениц в своем классе, между прочим. Если хочешь знать, то с моими выпускными оценками из Китежа мне даже вступительных экзаменов в университет сдавать не нужно». «Ты чего так кричишь?» — улыбнулся я, глядя по сторонам. «На нас половина зала смотрит». «Так а чего ты тогда глупости говоришь?» Она немного помолчала и сказала. «В университет я не поступаю не потому, что там учиться сложно, а совсем по другой причине. Просто там опять в основном теория начнется, а мне это не очень интересно, понимаешь?» «Угу», — кивнул я, глядя, как нам меняют блюда. «Мне больше практика нравится. Именно поэтому я здесь и задержалась, после того, как школу окончила», — сказала она, отрезая большой кусок от сочного стейка. «Но хочешь, не хочешь, а университет все-таки придется оканчивать. Там несколько предметов интересных на последних курсах изучают, которым просто так не подступишься и сам не выучишь. Только с преподавателем». «Понятно тогда», — сказал я. «Слушай, Полина, все хочу спросить. А есть такие артефакты, которые призраков материализовать могут?» В этот момент Ибрагим, который со скучающим видом прогуливался рядом, подошел поближе и замер в ожидании ответа Лазаревой. «Неожиданно», — удивленно посмотрела на меня девушка. «А тебе зачем?» «Надо, расспрашиваю». «Но если надо», — улыбнулась она, — «тогда есть». Турок радостно посмотрел на меня и нетерпеливо затараторил. «Ой, господин, там обязательно нужен такой артефакт. Узнайте у нее, сколько он стоит». Я хотел ему сказать, чтобы он помолчал немного и дал нам спокойно поговорить, но промолчал, понятное дело. И без него было понятно, насколько мне пригодилась бы парочка таких артефактов. Во-первых, можно было бы одного призрака в помощь Хорнборну в Тенедом отправить. Во-вторых, самого Ибрагима материализовывать, когда мне это необходимо. Вот, например, почему бы нам с ним вместе на монстров не охотиться? Да и в искажение можно его брать. А он там, ох, как пригодился бы. «Дорогие они?» — спросил я, пытаясь не показывать, насколько для меня интересен этот вопрос. «Сами по себе не очень дорогие, а вот цену на магические кристаллы, на которых они работают, я думаю, ты и сам знаешь». Она выпила немного воды и продолжила. Плюс ко всему прочему, они энергию жрут, как бешеные. Так что кристаллы садятся довольно быстро. Например? Вот насколько, допустим, оранжевого хватит? Все зависит от того, какой он частоты. А вообще... Полина задумалась. На неделю должно хватить в среднем. Но это беспрерывной работы. Можно ведь его активировать только тогда, когда это нужно, а потом отключать. «Ну, хоть так. Все равно хорошо, мой господин», — вновь подал голос Ибрагим и получил от меня еще один грозный взгляд. «Вот же нетерпеливый. Уже, наверное, представляет, как он к лакримозе на лихом коне подкатывает», — ревниво пробурчал Дориан. «Ты-то хоть дай поговорить нормально», — мысленно ответил я ему. «Потом расскажешь мне все, что ты думаешь по этому поводу». На самом деле расклад и правда довольно интересный. Если оранжевого кристалла хватает на неделю, то это просто здорово. За это время много чего успеть можно. «А сколько сам артефакт стоит?» — спросил я. «Хорошего качества 1020 будет стоить. Но средненький можно и за половину этой стоимости найти», — ответила она и усмехнулась. «Максим, тебе и вправду такая штука, что ли, нужна?» «А, по-твоему, я от нечего делать тебя расспрашиваю?» «Отлично, тогда я тебе даже 10% скидки сделаю. Только время нужно будет, чтобы подходящий найти. Особенно, если тебе хороший нужен». «Чем хороший от нормального отличается, интересно знать?» «Все-таки разница 10 тысяч, цифра не маленькая». «Все просто. Один всегда срабатывает, а вот второй нет. Может просто энергию на активацию забрать, а сам эффект не сработает». «Хреновина какая-то получается. Зачем он тогда нужен, если не всегда срабатывает?» «Дело такое. Кто-то может себе хороший позволить, а кто-то нет. Классные артефакты всегда дорого стоят». «Мой господин, мы же можем себе такой позволить, правда?» Никак не мог угомониться турок. Вообще-то Ибрагим был прав. Деньги у меня такие были. Можно было бы и парочку артефактов сразу заказать. Но вместе с кристаллом это 30 тысяч за штуку получается примерно. Нехило так-то. «Закажи для меня один», — сказал я. «Только хороший». «Мой господин, благодарю». «Вот зараза такая. Но мы закончим обед, я с тобой поговорю». «Договорились», — кивнула Лазарева и принялась за десерт. «Какой ты загадочный парень, Темников. Даже интересно, зачем он тебе понадобился?» «Не скажу», — сказал я, наблюдая, как шоколад медленно вытекает из фонтана. «Да ладно, не переживай. Я в чужие секреты не лезу», — она поправила волосы. «Знаешь, ко мне столько клиентов обращается, которым всякие разные артефакты нужны. Просто тьма. От некоторых заказов я просто иногда в растерянности пребываю. Так что твой по материализации призраков — это детские игрушки». Мы занялись десертом и молча наслаждались им, пока тарелки не опустили. «Фух, ну накормил от души. Спасибо, Максим». Она отодвинула от себя пустую тарелку и глотнула немного горячего кофе, которые ей принесли, едва мы подошли к концу десерта. «Мне тоже здесь нравится. В отличие от Лазаревой, я выбрал какао. Но рассказывай теперь, зачем встретиться хотела? Речь, я так понял, не о колдунском камне пойдет. А больше у нас с тобой общих дел вроде бы как и нет». «Пока нет, но кто знает», — сказала она. Затем взяла с соседнего стола свой рюкзак и вытащила из него книгу. «Ну вот смотри». «Легендарные артефакты Российской империи. Издание третье, дополненное. Одобрено к обучению Министерством образования Российской империи». Вслух прочитал я надпись на обложке и удивленно посмотрел на Полину. «Ты мне что, учебник какой-то принесла? Мне их и в ките же хватает. Могла бы и раньше сказать. Я тогда и ехать бы не стал». «Вообще-то это не просто учебник», — сказала она и забрала у меня книгу. «В школе у меня на 5-м курсе есть такая дисциплина. Вы такое учить не будете. А вот в стальном классе она обязательная, ясно?» «Ясно. Ну и зачем она мне нужна? Чтобы знать, какие артефакты бывают». «Сразу видно, что ты от артефакторики далекий человек. Там есть все артефакты, которые считаются легендарными и существуют или существовали в одном экземпляре». Она говорила это мне с таким видом, будто разъясняла ребенку прописные истины. «Некоторые из них находятся в сокровищнице императора. Кое-какие принадлежат родам. А вот есть и такие, которые давным-давно считаются утерянными». «Ну и что с того?» «Я пока вообще не понимал, чего она от меня хочет. Мне-то зачем эта информация?» «Вообще такие штуки не мешало бы знать для общего развития каждому нормальному человеку», — пробурчала она. «Я вот эту книгу, между прочим, наизусть знаю». «Неудивительно», — кивнул я. «Ты же на них сдвинутая, вот и знаешь поэтому. Я же тебе не говорю, что каждому нормальному человеку не мешало бы знать хотя бы в теории, как мертвецов поднимать». Она открыла книгу в том месте, где у нее лежала закладка, и показала мне картинку, на которой был изображен красивый амулет очень сложной работы. Такое, если найти, то сразу понятно, что держишь в руках нечто крайне дорогое, даже без всякой идентификации. «Это атрибут распада», — сказала она. «Легендарный артефакт, который защищает владельца от воздействия любой магии». «Ого, крутая штучка. Дорогой, наверное». «Макс, что ты такое говоришь?» — улыбнулась она. «Легендарные артефакты бесценны, если мы говорим о деньгах. Такими штуками не торгуют. Разве что у урода возникает какая-то крайняя нужда, что они вынуждены продать его. Но такие случаи в истории происходили крайне редко. Их по пальцам можно пересчитать. Чаще их воровали или еще что-то такое». «Понятно», — сказал я, глядя на амулет в книге. «Ну и что с этим артефактом? Зачем ты мне его показываешь?» «Существует легенда, что последним, кому принадлежал этот артефакт, был род Золотаревых. Последнего из их рода звали Дамир. Он умер больше 200 лет назад, и после него не было мужчин. Так что на нем этот род окончил свое существование. До этого умерли 3 его брата, и если верить легенде, то в каждом кургане, где он захоронил их, есть часть фамильных сокровищ и ключ-подсказка. Если соединить вместе все 3 ключа, то можно будет узнать, где находится атрибут распада». Она посмотрела на меня и закрыла книгу. «Если захочешь почитать подробнее, я тебе ее дам. У меня еще такая есть в мастерской». «Почему никто еще не нашел этот артефакт?» — спросил я после некоторых раздумий. «Потому что никто точно не знает, где лежат его братья. Дамир хранил это в тайне и не хотел, чтобы сокровища его рода достались кому-нибудь после его смерти». «В чем соль? Зачем ты мне обо всем этом рассказываешь?» «Мне кажется, что мне удалось узнать местонахождение одного из курганов. И если я окажусь права...» Она мечтательно покачала головой. «Значит, можно будет установить, и где остальные 2, по тому же принципу». Я молча слушал ее, не лишая удовольствия, которое она получала от собственного рассказа. Она говорила с таким воодушевлением, что это было очень заразительно. «Чего смотришь?» — спросила она. «Да вот думаю, как ты об этом узнала?» «Максим, я всю жизнь занимаюсь легендарными артефактами и увлекалась этим еще до школы. Если бы ты знал, сколько денег я потратила на письма, старые книги и вообще все, что касается этой темы, можно было бы собственное поместье купить недалеко от Москвы. Ну и дед еще к этому руку приложил. Так что всякого добра у нас целая комната. Одна проблема. Во всем этой полезной информации жалкие крохи. В основном вранье всякое или подделки. Пока все проверишь». Она допила свой кофе и попросила официанта принести еще один. «Ну а насчет Дамира? Ко мне попало одно из писем, в котором он писал, что самый старший брат у них больше всего любил эти места во время учебы в Китеже. У него и жена была из Липиного Бора. Так что оставалось только проверить». Она посмотрела на меня и стала какой-то серьезной. «В начале осени я проверила несколько мест, и в одном из них в самом деле нашла что-то похожее на курган. Даже отыскала место, через которое в него можно попасть». «Почему же не проверила? Я бы обязательно посмотрел. Интересно же?» «Очень интересно», — улыбнулась она. «Вот только одно идти страшно. По легенде, у каждой могилы хранители есть. А я только артефактами себя защитить могу, если это правдой окажется. У меня даже меча собственного нет, потому что я им толком махать не умею. Мне гребень из жалости проходной бал всегда ставил, как и многим другим девчонкам. Ну а про тебя я наслышана. Ты фехтуешь хорошо, и с магией у тебя все в порядке». «Угу, понятно», — сказал я и почесал затылок. «Поможешь мне проверить мою догадку?» — спросила она. «Да уж, весело, блин. Что тут сказать? Ну и что мне нужно делать, интересно знать? Хорошо, если ее этот курган ложной целью окажется, а если нет? Кто его знает, что там за хранитель такой?» «Слушай, Полина, а почему ты вообще ко мне с этим предложением обратилась? Ни у одного же меня с фехтованием и магией все в порядке. К тому же и наемники есть на худой конец». «Только не говори, что я ошиблась. Я у тебя не выспрашивал, откуда у тебя все эти артефакты, которые ты приносил. Но разве вы с Нарышкиным не охотники за артефактами?» «Ах ты как! Охотники за артефактами, значит? Вообще-то нет», — ответил я. «Точнее, не совсем так. Но мысль интересная. Как там, говоришь, этот артефакт называется?»